Самое же поразительное, что он добился подобного, напрочь отказавшись от навыков. И, черт подери, я могу его понять. Отбросить любой риск сойти с ума от постоянно подтачивающих твой разум стихий, это ли не идеал? Конечно, он многого лишился. Тем не менее, пожалуй, этот человек с большой буквы дальше всего ушел от навязываемых системой условий. Старшие ученики не собирались стоять в сторонке, пока сражается их гуру. С воинствующими криками они бросились вперед, врезавшись в двинувшуюся им навстречу стену зомби. Забавно, система дала возможность людям убивать зомби своим телом. Мастера карате могли ударом головы раскалывать гнилые головы зомби и при этом получали столько же опыта, как если бы убивали их дубинками. Другое дело, что обычные люди в 99% случаев не смогут этого повторить, лишь бесславно погибнув. Учитель же, улучшая собственное тело духом, делает из него то же самое оружие. Три десятка старших учеников — много это или мало? Для того, чтобы уничтожить подобную армию мертвых, без всяких сомнений, мало. Однако от них это и не требовалось. Налысо подстриженные бойцы разошлись плотной цепочкой во все стороны, после чего методично двинулись вперед. Каждый шаг равнялся 30 трупам, с разбитой в хлам головой, что падали к их ногам. Продвинувшись вперед, они тут же отступали назад, не давая мертвецам себя окружить. Учитывая их скорость и ловкость, сделать это им не составляло никакого труда. Становилось понятно, что подобная тактика давно отработана. Готов поспорить, что примерно так учитель их и использует, отвлекая обычную мелочь, для того чтобы схлестнуться с по-настоящему опасными врагами. Однако сам гигант не терял времени зря. Очередной рывок, и он, пробив собственным телом заслон из зомби и корней Лизы, мягко спружинил возле Сергея. Огромные мускулы, казалось, жили собственной жизнью, ходя под кожей словно длинные сытые змеи. С ног до головы он был залит кровью живых мертвецов, борода, бывшая ранее коричневая, обрела немного иной цвет, с примесью багряно-черного. Тем страннее смотрелись абсолютно чистые белоснежные штаны. Они смотрелись столь чужеродно в этом залитом кровью и нечистотами мире, что будь Сергей верующим, то заподозрил бы божье вмешательство. Учитель, заметив взгляд Сергея, направленный на эту деталь своей одежды, коротко пояснил: артефакт. А затем бросил тяжелый взгляд на лидера, заставив того серьезно напрячься. Чем поразил Сергея? Для того чтобы умудриться одним лишь гневным взглядом заставить зомби третьего уровня, если даже не опасаться себя, но воспринимать всерьез, одной силы было мало. Не люблю мертвяков. Хороший мертвяк, полностью мертвый мертвяк, пояснил гигант. В его речи Сергей отметил некий неправильный акцент. Поварившись в котле под названием Америка, Сергей уже немного научился по произношению определять иностранцев и коренных жителей. К моим слугам это не относится, резко бросил Сергей, высказывая свою позицию. Конечно, стоявший перед ним человек невероятно опасен. Тем не менее, лучше донести эту мысль до него сразу, пока он превентивно не решил грохнуть одного из мертвецов-некроманта. В ответ гигант подошел к Сергею. Лишь из-за доспеха они были на одном уровне, однако мужчине было откровенно не по себе смотреть в невероятно спокойные, голубые глаза оппонента. Тело забило нервная дрожь от осознания, что учитель сейчас стоит на расстоянии удара рукой. Учитывая же, что он показывал до этого, Сергей рискует, несмотря на всю свою броню, оказаться нанизанным на этот гигантский кулак. В голове некроманта метались судорожные мысли. «Твою ж мать! Меч опущен, я не успею даже взмахнуть им. Ну что, мне стоило быть чуть-чуть повежливее? Не со своими же подчиненными общаюсь. Нет, я в своем праве. Как бы он ни был быстр, сразу против троих развитых, ему не продержаться. Главное — пережить его первый удар. Давай, Сергей, сосредоточься. Ты выживал в стольких передрягах и просто не имеешь права сдохнуть тут от рук какого-то огромного качка». Сосредоточившись, Сергей отбросил страх. Он был уже не тем офисным планктоном, что чуть не умер несколько месяцев назад. Он был готов встретиться с ужасами нового мира лицом к лицу. И плевать на то, чем это может закончиться. Громадная рука поднялась и с силой обрушилась на плечо некроманта, заставив того почти что присесть. Борода здоровяка разошлась в стороны, открыв широкую улыбку с крупными желтоватыми зубами. «Ха-ха-ха, мертвецы, убивающие мертвецов, мне это нравится. Я не враг тем, кто убивает мертвых», — с намеком произнес он. Неизвестно, что он хотел сказать еще, однако Сергей его уже не слушал. Он отвернулся от учителя, полностью сконцентрировавшись на стоявших в отдалении некромантах. И сделал он это не просто так. Папай давал ему отличный вид во все стороны, однако мужчине это и не требовалось. Из-за того количества энергии и смерти, что кружилось там, это было бессмысленно. Обычно навыки и знания, даруемые системой, требуется планомерно изучать и тренироваться. Иначе вместо той же вуали смерти, что создает для немертвых зону невидимости для их ощущений живых, можно получить пшик. Однако сейчас было как раз то исключение, которого Сергей бы постарался избежать. Объемы смерти, что вырывались из того места, просто кричали о том, что кое-кто пустил в дело реально опасные силы. Силы, что вполне возможно стоило никогда не пускать в дело. Сергею не нужны были глаза, чтобы видеть, что там происходит. Сама разлитая в воздухе магия давала ему понимание. 10 фигур, стоявших в выжженном прямо на асфальте круге, планомерно работали. К ним по очереди подводили испуганных, упирающихся людей, которым аккуратно, почти нежно перерезали шеи и безвольные тела складывали штабелями вдоль линий горящим мистическим светом рисунка. Что удивительно, трупы не подавали никаких признаков жизни и не думая обращаться. Горели чуждые письмена, колебалась поднимающаяся в небеса столб рвущейся магии смерти. Сейчас там творилась настоящая некромантия. Черная некромантия. Страшная магия. Сила, ради получения которой требовались жертвы. Магам смерти было все равно, кого класть в самодельную пентаграмму. Плачущие женщины, кричащие дети. Все, методично и планомерно пускались под нож. Никаких сантиментов или сомнений. Лишь спокойная подготовка к ритуалу. Хотя нет. Сергей отметил, что далеко не все участвовали в этом деле. Картинка плыла и дрожала. Хоть заполнившая все и вся смерть и давала обзор, но никаких деталей рассмотреть она не давала. Откуда-то пришло понимание, что ритуал был произведен невероятно топорно. Гигантские объемы энергии уходили в никуда, расплываясь на прилегающие территории, что в дальнейшем самым отрицательным образом скажется на живых существах в этой местности и растениях. В больших количествах магия смерти чем-то напоминала радиацию. Только если первая вызывала нежизнеспособные мутации, то последняя действовала напрямик, попросту убивая всякую жизнь. Это непонятно. Эти люди убивают собственных же сограждан. Но даже если они и иностранцы, я не могу поверить, что за считанные месяцы можно настолько лишиться всего человеческого. К тому же, в этом проклятом ритуале участвует лишь часть некромантов. Большая часть стараются держаться как можно дальше. Видно, что они не одобряют этих зверств, но при этом они ничего не делают. На их глазах убивают десятки людей чуть ли не ежесекундно, однако они лишь жмутся по сторонам. Что-то тут не так, однако об этом можно будет поразмыслить позднее. А сейчас требуется поспешить. Лиза, ноль внимания. За звуками сражения, Сергея оказалось не так-то просто услышать. Твою ж мать, цепь. Получив новый приказ, подпрыгнула вверх, резко хлестнув по руке голема, привлекая внимание. «Ты че, совсем рехнулся, сволочь? Жить надоело, Лиза. Не время пререкаться. Чувствуешь магию?» Сергей ткнул пальцем в сторону ставки командования врагов. «Да», — протянула нахмурившаяся Лиза. Для удобства общения, она даже немного развернула голема и сдвинула деревянные щитки, чтобы видеть собеседника. «Что за хрень там происходит?» «Жопа, вот что там», — мрачно произнес некромант. «Как только я скажу, срочно защиту вокруг нас. Давай же, твою мать». Каким бы вздорным характером ни обладала истязающая, чего-чего у нее было не отнять, это умение правильно оценивать ситуацию и от этого двигаться дальше. Возможно, поэтому она была жива до сих пор. Когда скопившаяся энергия смерти резко сжалась в объеме, Сергей, не раздумывая, отдал девушке приказ. Та же не стала переспрашивать, теряя драгоценные секунды, сразу же начав создавать гигантский деревянный заслон между ними и некромантами. Это и спасло им жизни. Метнувшееся к ним плетение, трещавшее от напитанной силы, врезалось в наспех созданном барьере, после чего взорвалось. Правда, не было взрывной волны и поражающих все и вся осколков. Всего лишь все живое, что оказалось в 40 метрах вокруг, просто-напросто умерло. Чтобы осознать, насколько смерть пронеслась близко, стоит посмотреть на рухнувшего голема Лизы, который лишился левой ноги и руки, которые просто рассыпались прахом. До девушки не достало буквально пару метров, о чем она и возвестила всему миру, страшно ругаясь и спешно восстанавливая собственную броню, попутно пытаясь подняться. Можно было бы радоваться, что они выжили. Однако Сергей, видя разворачивающееся перед глазами вражеское плетение, понимал, что это лишь начало их проблем. Глава 12. Сергей одновременно восхищался и проклинал создателя этого плетения. Ведь оно было невероятно странным, отличаясь от всего, что он видел до этого. Извилистость и сложность соседствовала с топорностью и откровенным идиотизмом. Навыки системы отличались идеальным балансом, здесь же творилось не пойми что. Мужчине было сложно подобрать слова, чтобы объяснить, что с этим заклинанием было не так. Наверное, это можно было сравнить с тем, как если бы к кроманьонцам попал плазменный резак без ручки. Древние люди быстро бы поняли, что умеет эта светящаяся штука, после чего прихреначили бы ее к рукоятке, сделанной из бивня мамонта, ну и пошли убивать соседей. Хотя нет, плазменный топор слишком мал, чтобы сравнивать его с этим. Скорее это чертова ядерная ракета, у которой варварски срезали двигатели, блок самонаведения и выбора целей, после чего привезли ее на тележке к вражеским рядам и начали колотить по ней молотком. Вероятно, те индивиды считают, что их атака должна убить лишь их врагов. Что же, эти имбецилы в чем-то правы. Эта дрянь убьет их врагов, правда попутно вместе с ними самими. Ну и заодно со всеми, кто находится в паре километров вокруг. Пока в голове некроманта стремительно проносились эти мысли, он судорожно работал. Подняв все свои обрывочные и новые знания, он всеми силами пытался заставить развеяться разворачивающееся плетение. К его глубочайшему сожалению, практически без всякой пользы. Особенно ему было страшно осознавать, что даже если бы он выучил все, что дала ему система, и даже доведя эти навыки до автоматизма, он бы не смог это остановить. Кто бы ни был создателем этого шедевра, он был невероятно силен. И Сергей подозревал, что еще и безумен. Потому что как бы он ни старался, он не находил ни единого способа контролировать то, что прямо сейчас зарождалось из груд мертвой плоти, валяющихся вдоль всего пути отряда. Я не верю, что они сами получили этот навык. Навыки не уничтожают самих же пользователей. Здесь же присутствует определенная нелогичность. Чтобы развить подобный навык до такого чудовищного уровня, надо как-то выжить все предыдущие разы. Следовательно, у них был кто-то, кто всучил эту бомбу с почти сработавшим таймером. Этакое средство последнего удара. Когда уже откровенно все равно на свою жизнь, но очень хочется отомстить напоследок. Вот только этот кто-то преследовал немного иные цели. Если подумать логически, то все эти некроманты явные смертники, единственная цель которых дойти до любого человеческого поселения, после чего активировать это грибанное плетение. Надо прорываться к поселению. Отрывисто бросал он каждое слово, обращаясь к стоявшему возле него учителю, что с интересом наблюдал над медленно закручивающимся черным туманом над мертвыми телами зомби. Удивительно, но магия некромантов убила не только выращенный щит Лизы, но и всех попавших под него зомби. При этом непрекращающееся нападение закончилось. В данный момент все зомби застыли на месте, таращившись на живых со своим обычным тупым выражением. Но любому сколько-нибудь знакомому с магией стало бы понятно, что дело плохо. Если магия плетения начинает проявляться в физическом мире, значит все идет откровенно паршиво. Чтобы магии, а особенно магии смерти, перейти из энергетической в физическую плоскость, ей надо дать очень много энергии. Нет, покачал головой гигант. Я пришел сюда за битвой, и я ее получу. Хрень, рявкнул Сергей. Общаться и пытаться переубедить упрямца и при этом пытаться что-то сделать с плетением было трудно, и у него не получалось ни то, ни другое. Лиза, зови сюда свою подружку. Ты меня знаешь, если я говорю, что дело дрянь, значит дело дрянь. Сейчас эта хренотень созреет и сожрет нас всех. Пробивай дорогу к поселению любой ценой. По обыкновению, женщина не стала вставлять какой-либо комментарий, оставляющий за ней последнее слово. Из-за ее приказов колонна людей ускорилась в несколько раз. Итак, уставшие люди выжимали все силы, дабы быстрее перебирать ногами. Далеко не всем хватило места на броне или внутри машин. Зомби почти не сопротивлялись, когда рванувшиеся от нее корни начали свою жатву. Один из корней, выросший из спины голема, аккуратно подхватил замершего некроманта и понес его за собой. Сергей же прикладывал все мыслимые и немыслимые усилия, дабы сдержать развертку их погибели. В его голове мысленно отсчитывали последние секунды, когда еще можно было что-то сделать. Рядом бежали его слуги, и их чувства придавали ему ощутимых сил, чтобы бороться. Ведь бесстрашные зомби в данный момент откровенно боялись. Хотя не совсем так. Полноценно боялся лишь лидер. Его мозгов хватало, дабы оценить свой уровень сил с вражеским. Папай с ним же скорее чувствовали некую неправильность и хотели оказаться от нее как можно дальше. Также мужчина не особо беспокоился о своих бывших врагах-некромантах. Почему бывших? Все просто, ведь в данный момент второй конец плетения тихо-мирно их поглощал, напитываясь огромным количеством дармовой силы. Присовокупим к этому так и не кончившийся запас пленников, и становится понятно, почему им стоило поспешить. По большому счету, Сергей уже сделал невозможное. Они должны были быть мертвы еще пару минут назад. Ведь тот черный туман пожрал бы их почти сразу. Тем не менее, его отчаянные действия сорвали самую первую атаку, хоть и никак не помешали тому, что последовало после. Черный туман вздрогнул, словно живое существо, и заструившись начал опускаться на, казалось бы, окончательно мертвые тела. При контакте черноты и мертвой плоти образовывалась черная жижа, что бурлило и пузырилось, но это не мешало ей проделывать в телах многочисленные отверстия и норы, в которые она будто черви вгрызалась миллионами беззубых ртов, стремясь проникнуть как можно глубже. Стоило же этой гадости достигнуть внутренности трупа, как она взрывалась, окропляя соседние тела собой, тут же начиная тот же самый процесс. Словно огромная черная волна, взрывы неслись куда быстрее людей. Черные капли обогнали колонну, заражая еще живых зомби, начиная их отвратительное поглощение. Даже безмозглые зомби понимали опасность облепившей их дряни. Они мычали, пытаясь ее сорвать, но безрезультатно. Создатель плетения это предусмотрел. Да и как можно сбросить липкую словно смола черноту? Плоть мертвецов поддавалась жадному напору хищных щупалец. Однако даже не это было самое страшное. Каждый поглощенный зомби производил маленький взрыв, разнося заразу вокруг. Один взрыв выглядел несерьезно, а тысячи и тысячи подобных детонаций представляли нешуточную опасность. Людям повезло, что между ними и зомби находилось некоторое разряженное пространство. Поэтому основной поток капель до них не долетал. Однако часть все же попадала людям на одежду и кожу. Ее было мало, чтобы сделать что-то серьезное, однако она старалась. Тем, кому особо не повезло, визжали и кричали на одной ноте, ползая на земле, соскребая ногтями то, что чуть ранее было их лицами и глазами. Кожа пузырилась, слезая с мышц. Растворив же кожу, запас магической энергии обычно заканчивался, и капли слизи погибали, вот только их жертвам было уже все равно. Правда, люди были не основной целью плетения. «Черт, черт, черт!» Испуганно ругался Сергей, сконцентрировав все свои силы на попытках уничтожить черную гадость, стремительно поглощающую папы. Если немой был одет в военную форму, которая приняла на себя основной удар слизи, лидер удачно оказался под защитой голема Лизы, то Папай из-за своего размера подхватил критическую порцию черноты. Щупальца тьмы уже сформировались, начав постепенно прогрызать толстую шкуру Папы. И в отличие от людей, с каждым пройденным миллиметром они становились лишь сильнее, подпитываясь от смерти, что текла в жилах сильного мертвеца. Папай боролся отчаянно. Его гигантские кулаки хлопали по бурлящей на нем слизи, смахивая ее целыми пластами, но все было тщетно, ведь она плодилась быстрее, чем отлетала, заживо его пожирая. И к вящему ужасу Сергея, его верный слуга постепенно стал отставать. Сергея Лиза уносила все дальше, из-за чего ему становилось все сложнее уничтожать облепившую папой дрянь. «Стой!» – закричал мужчина в сторону деревянного голема. «Подожди, ты с ума сошел!» Треск голема сложился во вполне понятные слова. Видимо, Лиза также в стрессовых условиях осваивала новые знания. «Посмотри назад», и в ее словах был смысл. Там, где жижа изначально погребла мертвецов, стояли ряды уродливых, невероятно искривленных мутантов. Чернота по своему разумению восстановила тела подчиненных ей марионеток. Вместо отрубленных рук торчали черные зазубренные топоры и булавы. Вместо ног некоторые щеголяя всем, что мог породить нечеловеческий разум. Щупальца, тысячи мелких ножек, крабьи суставчатые броненоги. Особо отвратительно выглядели многочисленные дырочки, что покрывали их невероятно бледные, обескровленные тела. Из каждой такой норки капала слизь. Однако часть мертвецов была так сильно изрублена, что они не подлежали восстановлению. Плетение поступило проще. Десятки этих огрызков были слеплены вместе, размеров превосходя папе. Эти утыканные черным лапами и шипами горы плоти, текущие из всех щелей мерзости. Процесс превращения уже подходил к концу. Некоторые из тварей делали свои первые неуверенные шаги. Вот только с каждым шагом они действовали все стабильнее. Порожденная чужим безумным разумом мерзость все сильнее укоренялась в новом мире. Перед Сергеем же встал выбор. Рука с мечом замерла над корнем Лизы, готовая в любой момент его отсечь. Как-то так сложилось, что вся новая жизнь мужчины была так или иначе связана с зомби. Вначале немой, затем присоединившийся Папай, теперь вот лидер. Они сопровождали его, может быть, не по своей воле, но тем не менее, все то, чего он достиг, не было бы свершено без них. Он наблюдал за их развитием и становлением. Первые, самые примитивные эмоции уже сменились на что-то куда более сложное. Возможно, не ощущая он их, ему было бы проще пожертвовать любым из них. Но история не знает сослагательного наблюдения. И сейчас Сергей как бы не убеждал себя в обратном, понимал, что бросив папая на растерзание слизи, попросту предаст его. Разве можно предать чертов кусок мертвой плоти? Это обычный, тупой зомби. Тварь, что появись у нее возможность, будет жрать людей, не разбираясь, где ребенок, а где взрослый человек. Да что там людей, и меня сожрет. Однако разум сложная штука. Сергей тут же вспомнил тот случай, когда, потеряв контроль над немым, тот его так и не атаковал. Ведь у него не было желания ему вредить. Внезапно Сергей ощутил пристальное внимание от своего последнего слуги, и с раздражением обнаружил, что в этот раз толком не блокировал свои эмоции. Поэтому бегущий рядом лидер по соединяющей их связи отлично считал его сомнения. Глаза мертвеца и человека встретились. При этом в глазах зомби без труда можно было прочесть вопрос: «Что ты выберешь?» Глава 13. От места, где стоял мастер, раздался мощный взрыв. Во все стороны разлетелась черная жижа. Учитель не стал ждать, когда мутирующие монстры войдут в полную силу, и ударил первым. «Мир твоему праху или что там после тебя останется?» — подумал Сергей, попутно крутанув меч, срезая державший его корень. К сожалению, из-за поврежденной ноги приземлился он отвратительно, чуть не растянувшись на земле. Благо, доспех скомпенсировал удар, а нечеловеческая сила и живучесть позволили ничего не растянуть. «Ну и катись, дебил!» — донеслось следом. «Ячли жить надоело, снимай доспех и прыгай прямо в их гущу, как тот второй». Вот только у мужчины были немного иные планы, и бесславная смерть в них не входила. Папай, получив команду, бросил попытки содрать с себя черную гадость и на всех парах рванул в сторону приближающегося хозяина. Вот только от этого жижа еще стремительнее стала прогрызать путь внутрь. Гигант на всем ходу подхватил некроманта и продолжил нестись вперед, держа его одной рукой. Второй он откидывал редких приблизившихся тварей. Сзади нарастал шум и рев набирающих обороты монстров. Бывшие ранее довольно медлительными, зомби первых уровней превратились в кое-что куда как пострашнее. Они неслись длинными рваными прыжками, конечности мотылялись во все стороны, как не смог бы сделать ни одно живое существо. Хоть Папай и держал Сергея далеко от тела, тем не менее, пузырившаяся слизь вполне себе чувствовала присутствие еще одного существа и всячески норовила на него залезть. Благо доспех вполне себе неплохо справлялся с ней, хоть мужчине и пришлось отменить подпитку смертью. Ведь это лишь усиливало чужое плетение. Как необычно, создать плетение на основе магии смерти, что работает идеально именно против создания этой же самой стихии. Однако не только это заботило некроманта. Параллельно он всячески пытался уничтожить плетение. Самый простой способ, а именно дезинтегрировать его своей магией, не дал никакого результата. Хотя это не совсем правда. Смерть поглощалась паразитом куда стремительней, чем успевала с ним что-то сделать. Однако жизнь вполне успешно бы его уничтожила, если бы ее было раз в 1000 так больше. Тогда мужчина пересмотрел подход. В паре мест кожа гиганта уже приказала долго жить, и сейчас слизь прогрызала мышцы. Развитые зомби ощущают боль. Не так, как живые, но тем не менее. Ощущать на грани сознания весь спектр ощущений от пожирания заживо – это отдельный вид сумасшествия. В дальнейшем именно это займет у некроманта почетное третье место самых страшных смертей, которых бы он хотел избежать. Все силы были брошены на попытки подчинить, а не уничтожить наглого вторженца. Попытка шла за попыткой. Рождались теории, и Сергей тут же пытался их воплотить в реальность. Новые знания всплывали в памяти, затем мгновенно оценивались и тут же отбрасывались за ненадобностью. Исследовательский пыл полностью поглотил Сергея. Возможно, именно благодаря этому состоянию, он и пришел к совершенно невероятной идее. Черная слизь поглощает лишь ту магию смерти, что несет в себе, скажем так, иной привкус этой самой энергии. Глупо называть это привкусом, но если работать с ощущениями, это чувствуется именно так. Следовательно, если создать именно такую особенность во внутренней энергии ПАПЭ, то можно надеяться на успех. Некромант максимально сильно всмотрелся в энергетические линии несущего его мертвеца, после чего начал в ускоренном темпе добавлять в них этот мистический идентификатор. К сожалению, организм мертвеца усиленно сопротивлялся даже таким незначительным изменениям. Тем не менее процесс пошел. Слизь ударными темпами, прогрызающаяся себе путь вперед, начала замедляться. В ее понимании тело папы внезапно стало становиться такой же, как она сама. Однако, если что-то начинает идти хорошо, судьба не забудет подкинуть новых проблем. Измотанный, истощенный мертвец споткнулся. Микроорганизм, подорванный чуждым вмешательством Сергея и пожирающий его слизи, начал сбоить, не в силах продолжать движение. Сергей же, полностью сконцентрированный на синхронизации слизи и папы, не успевал ничего сделать. Бум! Появившийся сбоку лидер подхватил папы снизу, продолжив бежать за уходящей колонной. Сергей в ужасе распахнул глаза. Мало того, что он не отдавал приказа, и это было от себятина слуги, так еще и он сам имел все шансы тоже заразиться. Но словно специально опровергая опасения Сергея, падающие капли слизи бессильно дохли на коже мертвеца. Оказалось, что высокий порог энергии зомби третьего уровня все же мог бороться с этой заразой в небольшом количестве. В местах же соприкосновения тел, лидер вырастил тоненькие зеленые пластинки, которые вполне успешно испаряли слизь. Сергей глубже раскрыл канал, связывающий его с лидером, дабы понять, что его сподвигло на такой шаг. Разобравшись же, некромант, несмотря на окружающую ситуацию, издал тихий смешок. Оказывается, лидер спасал лишь папы, Сергей же шел лишь как досадное допущение, необходимое лишь для дальнейшей помощи гиганту. «Не знал, что вы так сдружились», — бросил мужчина послание разумному зомби. На что получил раздраженное ощущение горя от гибели столь сильного собрата. Слизь из-за действий Сергея окончательно успокоилась, затихнув. Она все так же покрывала и частично находилась внутри папы, тем не менее уже не пытаясь его подчинить. Несмотря на относительно небольшой рост, параметров силы зомби третьего уровня хватало, чтобы тащить целых два тела совершенно не напрягаясь, поэтому они быстро достигли каравана. А дела у Лизы с Анной шли так себе. Напор измененных мертвецов становился все сильнее, силы же были не бесконечны. При этом если изначально Лиза играла первую скрипку, то теперь верховодила Анна, чьи навыки максимально продуктивно раскрылись в этой ситуации. Черная жижа оказалась удивительно уязвимой против магии уничтожителей нежити. К тому же, на это она затрагивала куда как меньше магии. Вот только темп продвижения все равно стал замедляться. Но творившийся под стенами поселения ад смог произвести неизгладимое впечатление не только на прорывающихся. Огромный огненный шар, аж сияющий от переполняющей его энергии, дал сигнал ответному удару армии Ньюленда. Главари и вожаки бандинских формирований, спаянные авторитетом главы поселения и сильнейших системщиков, выступили единым фронтом в желании спасти свои инвестиции. Ни у кого не было желания искать новый дом, а это вполне возможно пришлось бы делать, если бы зараженные зомби разбрелись вокруг. Хотя была вероятность, что подобное заражение действует лишь ограниченный период времени. Но рисковать никто был не готов. И на это стоило посмотреть. Сотни системщиков в едином порыве, обрушившие самые невероятные атаки на бросающихся к ним тварей. Никого уже не удивило, что хоть некроманты и были мертвы, твари все равно могли проходить через границу безопасной зоны. Тем не менее, настоящую мощь, поражающую воображение, могли показать лишь те, кто достиг и превысил 20 уровень. Джон Шаман, Инквизитор, Адриан Молния, Руквуд Зверь – вот имена из тех немногих, что смогли взобраться на самую вершину человечества. И эти люди не жалели своих сил, дабы показать всем свою силу и власть. И если у кого и были глупые мысли бросить им вызов, то они умирали в корчах. Огненные вихри, затягивающие мертвецов десятками, монструозные взрывы, испепеляющие врагов, оставляя при этом лишь горячий прах. Сила инквизитора отлично подходила против этой мерзости. Мужчина в рясе жег не только мертвецов. Сама земля горела и дымилась, дабы уничтожить любое упоминание о чудовищном колдовстве. Дым от пожарищ поднимался в небо, однако часть его стелилась по земле, ухудшая видимость. Вечный противник инквизитора, Дубина, также не стоял на месте. Он с бешеной скоростью размахивал тяжеленным оружием словно перышком, круша врагов в смятку с невероятной скоростью. Удары врагов уводились в стороны, непонятными силами, незримо защищающими своего хозяина. Водяных духов правда не было, видимо из-за отсутствия вокруг воды. Хоть это не помешало ему призвать огненных. Вокруг него же бушевали смерчи, что разрывали врагов на части, асфальт становился болотом, в котором тонули сразу пачки мутантов, иногда, ни с того ни с сего, загорались десятки живых трупов. Духи, подчиненные шаманам, также вносили свой существенный вклад. Адриан молния же блистал и привлекал внимание грохотом и громом. И было отчего. Светлые, длинные волосы, не особо мускулистые, зато высокая фигура, острые черты лица. Его можно было бы даже назвать красивым, если бы не любовь к невероятно яркой, довольно безвкусной одежде, а также безумная страсть к противоположному полу, доходящей до полноценной мании. О чем говорить, если он имел вполне себе настоящий гарем из нескольких десятков женщин и девушек, и далеко не все из них вошли в него по собственному желанию. Некоторых он принудил силой, других соблазнил спокойствием и защитой, другим угрожал расправой над родственниками. При этом Адриана нельзя было назвать сексуальным гигантом, хоть из-за его высокого уровня, выше 20-го, физические характеристики были чрезвычайно высоки. Скорее он находил извращенное удовольствие в понимании того, что он может сделать с этими девушками все, что захочет, и никто его не остановит. Эдакое безнаказанное ощущение абсолютной власти. Ведь мало кто сможет продержаться и выжить против него даже десяток секунд. В самом начале Адриану посчастливилось получить самый настоящий подарок судьбы. Буквально на первых же зомби он подобрал легендарный артефакт. Перчатки, наделяющие своего владельца прибавкой сразу к нескольким характеристикам. Более того, настолько увеличивающие скорость, что подымало его на совершенно иной уровень. Добавим к этому и активный навык, также полученный от перчаток. Кто в далеком прошлом, смотря «Звездные войны», не хотел уметь швыряться молниями из рук? Адриан вполне соответствовал своему прозвищу, умея ударами кулаков, буквально поджаривая электричеством своих врагов. Было смутно известно, что у Адриана имеется вполне себе свой навык, который он получил напрямую от системы. Однако он позаботился о том, чтобы все знающие эту информацию внезапным образом погибли. Припрятанный туз в рукаве – всегда полезная штука, не так ли? Возможно, поэтому он до сих пор и коптил небо. Никто не хотел наступать в ту кучу фекалий, которая гордо отзывалась на пафосное прозвище «Молния». Руквуд-зверь же был просто счастлив. Будь Сергей не столь уставшим, он был удивился, как у руководства поселением вообще получилось так долго его сдерживать от сражения. Руквуд уже полностью трансформировался, потеряв и так немногочисленные человеческие черты. Огромный, двухметровый прямоходящий волк ввинчивался в порядке мутантов, устраивая самую настоящую мясорубку. Он не сколько дрался, сколько погружался в ту круговерть разлетающихся кусков плоти, мяса и крови. Вышедший против него мертвый гигант, состоящий из десятков кусков, оказался разорван за считанные секунды. Руквуд вбил себя внутрь огромной твари, после чего вихрем изнутри разметал его на куски. Он был покрыт кровью и дымящейся черной жижей, что пыталось проплавить его толстую шкуру. Вот только зверь имел отменную регенерацию, которая вполне себе успешно все заращивала. Глава 14. Папай немного пришел в себя и сам встал на ноги. Сергей чувствовал, что его самочувствие, откровенно говоря, оставляет желать лучшего, но не было времени отдыхать. Мимо пронеслась цепь, раскручивая себя в полете. Вот кто-кто, а она чувствовала себя просто отлично. Она уже порубила на куски несколько сотен мертвецов и при этом не собиралась останавливаться. Пополняющая же ее энергия зомби делала свое дело, хоть цепь и выдыхалась. К сожалению, некроманту требовалось подзарядить свое верное оружие. и процесс этот был отнюдь не быстрый. Но, к счастью, самый опасный момент был уже пройден. Колонна выживших достигла армии поселения и влилась в их ряды, продвигаясь дальше. Чуть позже того же места достигли Лиза и Сергей со своими слугами. За наступающими системщиками медленно двигалась техника, изредка стреляя из тяжелого вооружения по особо опасным на вид тварям. Все же вытащил своего урода. Лиза с наслаждением открыла своего голема и даже немного вылезла наружу. Было видно, что она откровенно запарилась внутри него. Вероятно, она не предусмотрела нормальные воздуховоды, а потом было уже поздно. При этом, Сергей знал, что выращенные ей деревья, в отличие от своих естественных собратьев, вполне себе излучают некоторое тепло. Таким образом, внутри этой древесной махины было, мягко говоря, жарковато. Фух. Лиза откинул с лица мокрую прядь волос. Я думала, спекусь там в этом ублюдочном гробу. Она оттянула ворот одежды, дабы дать хоть чуть-чуть свежего воздуха. О, а ты все же выжил, да еще и спас свою тварюшку. Правду говорят, дураки самые везучие сукины сыны на свете. Я не привык разбрасываться имуществом. Сергей вовремя себя поправил, чуть было не сказав своими людьми. Приравнять плотоядных тварей с людьми — это было как минимум странно. Надо как можно скорее отдохнуть. Уже толком не слежу за своим языком. Сергей пригляделся к полю боя. Разрушение, что творили самые сильные системщики, не могли оставить его равнодушным. Никуда не исчез и мастер. То тут, то там вспучивались воздушные взрывы, раскидывающие отбивших гиганта мертвецов. Сергей совершенно не имел представления, как можно посредством одной лишь внутренней энергии достичь таких результатов. Благо хоть опыта им капают жалкие копейки. Ведь эти мутировавшие зомби, хоть и получили усиление от чужого плетения, тем не менее дают энергии столько же, сколько и до улучшения. Гигантам же вроде инквизитора нет никакого смысла убивать их даже тысячами. Все равно прирост энергии для нового уровня просто смешон. Черт, как же я устал. Надо быстрее двигать на базу и отлежаться там хотя бы денек. Взгляд зацепился за некий белый луч, что буквально разрезал сразу десяток тварей, после чего они еще и вспыхнули огнем. А вот и братья-мексиканцы нарисовались, Диева и Мигель. Давненько я вас не видел. Что не помешало мне пристально следить за вашей судьбой? Вы не обманули и впрямь завязали с криминальным прошлым, ну насколько это возможно в наши времена. Благодаря своим навыкам вы сплотили вокруг себя новичков и даже простых людей. При этом, я слышал, принятым людям вы даете дубинки для того, чтобы те выбили для себя первые уровни и уже свое оружие. Довольно благородно, далеко не все желают плодить себе конкурентов. Даже удивительно. Кто бы мог ждать чего-то подобного от каких-то там парней из деревни. Судя по их силам, они где-то уровни так на 14-м. До 20-го еще очень далеко, но уверен, они дойдут. Ребята упорные. Командир. Сбоку вылез взмыленный Уэкер. Там тебя подполковник ищет. Прямо вынь да положь ему тебя. Как же вы мне все дороги. Сквозь зубы процедил Сергей. Может, ну его к черту. Отоспимся и уже завтра его найдем. Извини, командир. Но лучше бы тебе пойти, он явно не в духе. Не в духе, говоришь, а я тысячу мертвецов ему в глотку, в духе. Он или я тут почти падаю от усталости. Короче, я иду на базу отсыпаться, завтра приду к нему с утра с докладом, отправь кого-то сообщить эту новость. В принципе, можешь сам, это выведет тебя из-под удара, толсто намекнул Сергей. Ну ты скажешь, командир, заговорщицки улыбнулся Джеймс. Между нами любви никогда не было и не будет. Так что я с тобой. Значит, на базу. На нее. Некромант отлично представлял, что ждет его на встрече с подполковником. А именно, ничего хорошего. Поступи он так, как хотел бы подполковник, вполне возможно, ничего бы этого не произошло. Пленные были бы спасены. Некроманты перебиты, а некоторые пленены для дальнейшего допроса. Главу поселения не сильно интересовало, что Сергей держался лишь на морально-волевых. Он видел лишь оглушительный провал из-за действий своего подчиненного. Мужчина же сейчас был не в состоянии выслушивать весь этот поток начальственного гнева. «Приятно было иметь с вами дело», — Сергей кивнул Лизе и подошедшей Анне. «Ты тоже оказался чуть лучше, чем мы думали». Лиза не стала изменять принципам, еще и гордо отвернувшись. «Хорошо отдохнуть». Анна немного улыбнулась, покачав головой, будто извинялась за свою подругу. Учитывая то, что ее покрывал толстый слой крови и ошметков мертвецов, Выглядело это внушительно. Если будет желание что-то обсудить, смело шли гонца к нам в лагерь. Его никто не тронет. Сергей, в который раз отметил, что Анна относится к нему куда как лучше своей подруги. Ну или она была просто благоразумнее и не такой стервой. База встретила их тишиной и запустением. Всего пара человек, оставленных для охраны, радостно поприветствовали вернувшихся сослуживцев. Сергей же напряженно вертел головой во все стороны. Он искал кое-кого, о ком беспокоился за все время экспедиции. «Боец, когда в последний раз видели Мототаби?» — поинтересовался мужчина у пробегающего мимо солдата. «Сэр, буквально пару часов назад, она была тут. Опять довела до белого коленя повара, сэр. Украла у него здоровенный кусок мяса прямо с разделочной доски. Тогда где она сейчас? Не могу знать. Она...» Глаза бойца широко раскрылись, когда он увидел что-то над головой за спиной командира. Сергей же лишь успел подумать что-то вроде: «Да вы шутите». Как его бросило лицом в землю от приземлившейся ему на спину здоровенной рогатой кошки. Возможно, до своего ранения он имел некоторые шансы удержаться на ногах. Однако теперь это было практически невозможно. «Стоять!» – заорал Сергей, почувствовав, как рванулся лидер, ведь он не получал никаких указаний насчет Таби, и воспринял это как нападение. Сергей попробовал подняться, но радостно скачущий на нем меховой коврик опять вбил его в землю. Вокруг раздались приглушенные смешки, солдаты пучили глаза и раздували щеки в попытках не рассмеяться. «Все же не каждый день увидишь, как на непобедимом властелине смерти прыгает тигр весом с пару сотен килограмм, при этом ведущий себя как котенок. Ах так!» — прохрипел Сергей и напитал доспехи смертью и рывком повалил, не ожидавшую этого, Таби. После чего начал яростно чесать той пузо. Та, охренев от такого поворота, на секунду замерла, а потом, взрявкнув, замолотила лапами, дабы вывернуться из-под державшего ее человека. Сергей, схлопотав лапой по шлему, на секунду ушел в аут, чем и воспользовалась Таби, встав на лапы, и вновь кинулась вылизывать шлем некроманта. Мужчина помнил, насколько острым может быть шершавый язык кошки, поэтому благоразумно не стал снимать шлем, и раздающийся дикий скрип это лучше всего подтверждал. Внезапно кошка замерла, застыв всем телом. Раздался жалобный мрявк, и Таби стремительно склонила морду к отрубленной ноге, широко раздувая ноздри. Нос растерянной кошки нервно тыкался в обрубок, будто она в ужасе не могла поверить тому, что видела. Уши прижались к голове, кожа на морде разошлась в стороны, обнажая оскаленные клыки. Мототаби бросала настороженные взгляды вокруг, будто ожидая нападения со всех сторон. Примечательно, что стала она поближе к своему человеку, будто готовясь того защищать. Последующий жалобный мявк, звучащий особенно чуждо, для зверя ее размера, и лишь показал, насколько же она испугана. «Да ладно, ладно, с кем не бывает», — ласково стал увещевать ее Сергей, подползя к ней поближе и аккуратно став поглаживать по голове. Делать это было немного неудобно из-за торчавших рогов, но Сергей уже привык. Иногда жизнь поворачивается далеко не так, как мы рассчитываем. Мы что-то теряем, но при этом и получаем. Иногда это не столь очевидно. Если ты проиграл, что можно при этом получить? Да хотя бы тот же опыт, и как не стоит действовать в подобной ситуации. И такой опыт невероятно ценен, ведь он может спасти тебе жизнь. Все говорят учиться на чужом опыте. И это правильно. Зачем набивать свои собственные шишки, когда можно увидеть, как это делают другие? Но понимаешь, Таби, мы люди существа недоверчивые. Видя, как у кого-то что-то не получилось, в нас крепко сидит мысль: а вдруг у меня то и получится? Поэтому надо нормально относиться даже к очень болезненным поражениям. Ведь пока мы живы, можно что-то сделать. Сергей говорил с Таби так, будто был уверен, что дикий зверь его абсолютно понимает. Он не обращал внимания на спешащих бойцов, старательно пытающихся не коситься. Он просто говорил, стараясь успокоить. И это давало плоды. Испуганная кошка начала вести себя тише, пока наконец не легла рядом, внимательно слушая рассказ человека. Некроманту было откровенно плевать, что он сидит на земле, так и не дойдя до своего дома. Ему было еще больше плевать, как он выглядит в чужих глазах. В новом мире сила могла позволить творить сильным людям все, что вздумается. По чувствам ударило недовольством. Лидер изволил раздражаться напрасной тратой времени. Подчиняющему зомби откровенно не нравилось, что Сергей сидит и ничего не делает вместо того, чтобы помочь Папаю. Некроманта перекосило. Глава 15. Чтобы мне говорил, что делать, чертов кусок мертвечины. Лидер резко выпрямился, словно хотел сломать себе позвоночник, распрямившись в другую сторону. На правой руке начал расти острый зеленый шип. Мертвец, подрагивая, вытянул левую руку вперед. Он всеми силами пытался сопротивляться мысленному приказу, но магическая вязь, что его сковывала, была во много раз прочнее. Взмах и рука, отсеченная по локоть с глухим стуком, падает на землю, орошая все вокруг черной кровью. Раздались испуганные крики людей. Кто-то что-то уронил, поднялась нездоровая суета. Лидер, лишенный контроля, вцепился в свою усеченную лапу. Сергей постарался абстрагироваться от испытываемой слугой боли. «Ты лишь мой инструмент. Не смей говорить мне, что делать. Ты понял?» Не дождавшись ответа, он снова полностью подчинил тело мертвеца, заставив того вновь отращивать лезвие. «Понял». Тут же пришел ответ. «Не забывай свое место. Как ты, наверное, уяснил, я ценю вас, но никому не позволю мне указывать, что делать». При этом Сергей мысленно отметил в своем графике выделить время, дабы поэкспериментировать над плотью зомби третьего уровня эволюции. Такой материал грех было бы не использовать. «Срань господня! Командир, что за хрень тут творится?» — выразил общую мысль подбежавший Экер, что сейчас подозрительно косился на лидера, который подобрал свою руку и нес ее в морозильник. «Некоторые зомби теперь имеют свое мнение на некоторые вопросы, и не боятся указывать его тому, кто может сделать с ними, что угодно. Сейчас я поправил это дело». «Стоп-стоп!» — лейтенант замахал руками и прикрыл лицо. «Сейчас подожди, ты хочешь сказать, что это гора мышц?» «Разумно». «Именно так», — кивнул Сергей. «Твою ж», — крепко выругался Джеймс, — «это же не секретная информация. Ничего, если я ее кому-нибудь передам. Ради всех богов». Сергей не видел смысла скрывать это знание. Так или иначе это всплывет чуть позже. А так, он может спасет пару десятков или сотен жизней. Мужчина со скрипом поднялся и двинулся в свой дом. Требовалось как можно быстрее поспать. Рядом хвостиком двигалась Таби. Помывшись и забравшись в постель, Сергею пришлось выдержать маленькую войну с желающей забраться туда же кошкой. «Фу, убери свои грязные лапищи от моего чистейшего постельного белья. Ты их мыла?» «Кого спрашиваю?» «Фу». Таби упорно показывала, что вот теперь то, она совершенно не понимает человеческого языка. В конце концов у мужчины получилось убедить ее довольствоваться ковриком возле кровати. Засыпал Сергей с чувством полной победы. Правда, по его ощущениям, через пару часов кто-то огромный аккуратно ступил на постель своими маленькими лапками, каждая из которых весила минимум десятка-два килограмм. «Постель испачкаешь, грохну и в зомби превращу», — сонно пробурчал некромант. Сил снова вставать и ругаться не было. Довольная же своей победой кошка, с чувством собственного достоинства, разлеглась у него в ногах. С утра же проснувшийся Сергей обнаружил, что спит буквально на самом краешке постели, подпираемый боком сопящей кошки. Она раскинулась всем своим немаленьким тельцем, заняв три четверти кровати. «Блин, что еще сказать, твоя принадлежность к женскому полу не вызывает сомнений. Всю постель заняла, выперев меня почти на пол». Правда, сказал он это тихо, чтобы ее не разбудить. Ведь ему было просто весело. Осознание, что хотя бы часть ужасов нового мира сейчас позади, наполняло его невероятным оптимизмом. Даже понимание, что вскоре предстоит общение с подполковником, не могло испортить ему настроение. Вызвавший его с утра подполковник попробовал было начать песочить мужчине мозги. Даже в какой-то момент перешел на повышенный тон. Проще говоря, стал орать, что было довольно опрометчиво с его стороны. Все же подобного к себе отношения Сергей не позволял даже в свою бытность инженером. При этом в такие моменты мужчине становилось откровенно плевать на последствия, и он попросту начинал отвечать в ответ. Однако благодаря заряду оптимизма, он простил пожилому военному и это. Тот же, видя, что некроманту все равно, чуть успокоился. Роберт Уайт внимательно выслушал обо всем произошедшем, задавал много вопросов, особенно интересовался о мяснике и Лизе с Анной. Смерть Пабло была воспринята им скорее негативно. «Паршиво. Люди мясника никуда не делись. И, судя по докладам моих людей, сейчас занимаются непонятно чем. Это плохо. Это может обернуться большой кровью. Поселению это совершенно не нужно. Значит, их нужно опередить. Пока отдыхай, но будь готов. В ближайшее время придется рассечь этот гнойник, если он продолжит разрастаться. Немаловажным он нашел и изменившееся отношение с истязающей. Подполковник также почти сразу предположил желание женщины не оставаться один на один со всем миром. Найти нового союзника после скоропостижной смерти старого, что может быть логичнее. Новость о трофеях и 20-м уровне Сергея очень обрадовала военного. А вот то, что некроманту требуется время для освоения всех полученных сил, нет. Проклятие. Опять засядешь в своей лаборатории на пару месяцев. Что так смотришь на меня? Думаешь, я просто так против? Да если бы. Проклятые узкоглазые ублюдки опять активизировались. Да еще как. Вот мало мы их тогда жгли во Вьетнаме. Так эти косорылые теперь у нас в стране пакостят. Видимо, они также не стояли на месте и собрали у себя уже немало народу. Самое же паскудное, есть информация о том, что они нашли безопасную зону. Еще одну. За подобное знание могли и убить. Безопасные зоны были редки и поэтому невероятно ценны. Было известно еще о пару мест относительно неподалеку. Вот только вокруг них творился такой ад, что вести туда сколько-нибудь серьезную армию было самоубийством. Проблема была даже не в зомби, а в особо сильных мутировавших тварях. К примеру, что будет, если животное размером со слона приобретет хотя бы 20-й уровень? При этом станет плотоядным и очень-очень неубиваемым. Получится внушительная зона смерти, в которых даже здания были втоптаны в землю. Благо мутировавший слон не испытывал недостатка в мясе. Иначе это стало бы невероятной проблемой. Таким образом, в подобные небольшие поселения ходили максимум небольшими группками, дабы не привлекать внимание новых хозяев города. Торговцы, желающие сменить место жительства, люди, ищущие родственников. Появившаяся новая профессия проводников пользовалась неплохим спросом. Знать, как обойти ту или иную аномалию, как обмануть мутировавших собак, идущих по твоему следу, или грохнуть развитого со свитой, что решил полакомиться человеченкой. Самые популярные проводники, соответственно, были и самыми сильными. Сложно выживать в новом мире, не имея за плечами хотя бы десятка уровней и 1-2 навыков. Самые сильные проводники доходили даже до 20 уровня. И примечательно то, что их не трогали. Во-первых, из-за силы, а во-вторых, никогда не знаешь, когда тебе понадобится помощь тех, кто может доставить отряд бойцов в нужное место. Проводники же, взяв пример с охотников на мутантов, также создали полуофициальный клуб по интересам. Принцип его был прост. Если прессуют одного проводника, остальные в принципе перестают работать с агрессором. Новые профессии уверенно занимали освободившийся рынок. Все же Америка так и оставалась капиталистической страной, хоть от той страны и осталось и немного. Подполковник поведал о том, что Поднебесная, а именно так они назвали свое поселение, уже вполне агрессивно нападает на торговцев и караваны Ньюленда. О сборщиках продуктов и техники и говорить нечего. Практически любая встреча с солдатами Поднебесной превращается в кровавое противостояние. Войны пока нет, но ситуация накалена до предела. И словно специально всплыл еще один серьезный игрок. Те твари, что нас сосадили и которых мы могли бы спокойно прищучить. Уайт бросил тяжелый взгляд на Сергея, который тот проигнорировал. Когда ты смотришь в глаза многосотлетним личу, а потом его побеждаешь, то чувство страха и неуверенности несколько приглушается. Они конченые отморозки. К нам и в Поднебесную бежит целая уйма народу, спасаясь от этих ублюдков. Эта фишка с жертвоприношениями у них очень популярная. Правда, обычно они все же выживают. В захваченных общинах и мини-поселениях устраивается такой ад, что, дай бог, выживает хотя бы половина жителей. Я не уверен, но их действия выглядели уж очень странно. То, что они выпустили на свободу, не похоже, что они создали это сами. Скорее кто-то им это дал. Опять иномирская зараза. Подобрался подполковник. Рассказ о Сетте также не оставил его равнодушным. А также он изъявил желание посмотреть на иномирца Рата, что пытался обжиться на новом месте. Трудно сказать. Вздохнул Сергей. Ты уж попытайся. По конкретно этой дряни ты лучший специалист, что у нас есть. Магия смерти, сколько можно повторять. Магия смерти, да-да. Подполковник в который раз не удосужился запомнить основу сил Сергея, подтвердив слова мясника. Люди старой школы упорно не собирались считаться с магией и системой, что было опасной глупостью. Эх, я допускаю, что это могло быть создано системщиком. Однако даже если это так, то нам придется столкнуться с пользователем навыков значительно выше 20 уровня. Как бы не 30-го. Хреново. Не то слово. Кстати, ты не знаешь, что происходит с зомби. Ты опять же побольше, чем многие знаешь. Подполковник, расхаживающий по кабинету, сел обратно за стол. Была у него вредная привычка, что когда он нервничал, то не мог усидеть на стуле и обязательно вставал. А что с ними не так? Парад отличных новостей и не думал прекращаться. Разведчики поселения в последнее время заметили, что часть зомби снимается с тех мест, где они бездумно бродили раньше, и перекочевывают в другие. При этом, достигнув цели, они не разбредаются, а продолжают стоять, будто чего-то ждут. Забавно, но никаких подчиняющих мертвецов возле них замечено не было. Конечно, третий уровень был пойман пару раз вместе с внушительными толпами последователей. Тем не менее, в отличие от своих более слабых братьев второго уровня, они не спешили атаковать людей при первой же возможности. Сергей, к сожалению, не мог ответить на все эти вопросы. Что заставляет зомби объединяться в толпы, так еще и без какой-либо помощи со стороны, и при этом вести себя столь странно? Он не знал ответа, но собирался узнать в ближайшее же время. Глава 16. Встречу с учениками Сергей назначил сразу же после посещения подполковника, и они его не разочаровали. Хотя кое-кто определенно держал кулачки за то, чтобы некромант сгинул в лапах какой-нибудь ужасной твари. «Я смотрю, вы, наставник, пришли с победой», — преувеличенно бодро начала Акира Ямамото. При этом она неотрывно смотрела на обрубок ноги, как бы намекая, что она думает о подобной победе. Вторая, а по совместительству перспективный системщик с управлением духами, и первый, ранее отзывавшийся на Мартина, промолчали. Сергей удовлетворенно отметил, что хоть Акира и лучилась довольством, ее товарищи не так уж ее и поддерживали. Отведенные в сторону взгляды лучше всего это показывали. И если Джонсон было попросту жалко Сергея, то мужчине стыдно. В его понимании издеваться над инвалидами было довольно подло. Неплохо, значит, ее влияние на них довольно слабо. Было бы хуже, если бы у нее оказались отличные лидерские качества, и она бы организовала их против меня. Я также соскучился по тебе. Четвертое. Неприятное прозвище стегнуло вскинувшуюся японку лучше любых оскорблений. Произошедшие события меня многому научили. Сергей покачал рукой, на которой завозилась цепь, почуявшая целый поток завистливых взглядов. Меч и цепь приковали внимание молодых системщиков с самого начала. Да и как могло быть иначе? Конечно, артефакты нельзя было назвать такой уже и редкостью. Тем не менее, практически все из них были довольно бесполезными вещами. Причем редкого уровня среди них было почти что не сыскать. Эпические же артефакты являлись еще более статусными предметами. Даже владение одной такой вещью поднимало статус системщика на значительный уровень. О легендарных артефактах вообще не имело смысла говорить. На все поселение доподлинно было известно лишь об одном, принадлежавшем преснопамятному Адриану Молнии. Иногда, задумываясь об этом, Сергей начинал понимать мясника. Находясь на 20 уровне вместе с этим артефактом, он стал бы настоящей угрозой даже кого-то уровня инквизитора, скорее даже превосходя его. Очень сильное искушение, которое далеко не глупый банкир так и не смог побороть. Хотя вполне возможно, инквизитор теперь не самая большая проблема. В конце разговора с подполковником речь зашла и об учителе. Эта мутирующая гора мышц вышла к людям как ни в чем не бывало. Примечательно, что вышел он из самого горячего места, которое совместно уничтожали шаман и инквизитор. Слизь, как-то осознав, что ее убивают, попробовала собраться во что-то монструозное. Однако ей не дали. Как можно было выжить в том аду, я решительно не понимаю.